Пластинка еще вращалась, когда Элли резко вздрогнула. Трепет пробежал по ее телу, она вздохнула, верхней частью тела склонилась вперед, так что ее лоб коснулся лба Ганса Кастерпа, и одновременно ее руки начали вместе с державшими их руками контролеров делать странные движения вперед и назад, словно что-то накачивали. «Транс!» — возвестила тоном специалиста Клейфельд. Музыка смолкла, беседа прервалась. Среди внезапной тишины раздался мягкий, тягучий баритон Краковского. «Холгер здесь?» Элли снова задрожала. Она покачнулась на стуле. Потом Ганс Кастерп ощутил, как она обеими руками, коротко и крепко, пожала ему руки. «Она пожимает мне руки», — сообщил контролер. «Он», — поправил его Краковский, — «это он пожал вам руки. Значит, он присутствует». «Приветствуем тебя», — продолжал он. «От души добро пожаловать, приятель. Разреши тебе напомнить, когда ты в последний раз был у нас, ты обещал вызвать и показать нашим смертным очам любого умершего, брата или сестру по человечеству, показать того, кого тебе назовут здесь присутствующие. Согласен ли ты? И чувствуешь ли ты себя в силах исполнить сегодня свое обещание?» Снова вздрогнула Элли. Вздыхая, она медлила с ответом, затем поднесла свои руки вместе с руками контролера к колбу, на минуту задержала их там и горячо шепнула Гансу Кастерпу «Да». Она дохнула ему прямо в ухо, и наш друг почувствовал, как его мороз подрал по коже, явление, которое в народе именуется также мурашками, и сущность которого ему некогда открыл Гофрат. Мы говорим об этой дрожи, чтобы отделить физическую сторону от душевной, ибо ни о каком страхе, вероятно, не могло быть и речи. А подумал он примерно следующее. Ну, она, видно, все-таки очень самонадеянна. Тем не менее, он был растроган, даже потрясен. Трепет и волнение были вызваны растерянностью, которая охватила его от обманчивого шепота этого юного создания, чьи руки он держал в своих и которая прошептала ему на ухо «да». «Он сказал «да», — доложил он, и ему стало стыдно. «Ну хорошо, Холгер», — ответствовал доктор Краковский, — «ловим тебя на слове. Мы верим, что все от тебя зависящее ты честно выполнишь. Сейчас тебе назовут имя дорогого покойника, которого мы хотели бы вызвать. Коллеги, — обратился он к собравшимся, — говорите же, у кого есть определившееся желание? Кого должен нам показать наш друг Холгер?» Наступила пауза. Каждый ждал, что заговорит сосед. Правда, за последние дни тот или иной участник спрашивал себя, куда, к кому устремлены его мысли. И все-таки возврат умерших, то есть желательность такого возврата, был и остается делом темным и щекотливым. Ведь в сущности, говоря по правде, желательность эта весьма сомнительна. Она — заблуждение. Она, если призадуматься, так же нереальна, как и само возвращение, что мы и обнаружили бы, если бы природа сделала возвращение возможным. А наша скорбь, быть может, не столько боль от того, что нельзя снова увидеть наших покойников живыми, сколько от того, что мы и желать-то этого не можем. Все смутно ощущали это, и хотя вопрос шел не о настоящем фактическом возвращении к жизни, а о чисто сентиментальном и театральном зрелище, при котором предстояло лишь увидеть покойного, и это было для жизни безопасно, все же они страшились облика того, о ком думали, и сам медиум не знали Иоахима. Остальные — Ферге, Везель, господин Альбин, прокурор, супруги, Магнус, Штер, Леви, Клейфельд — громко и радостно выразили свое одобрение, и сам доктор Краковский кивнул с довольным видом, хотя всегда относился к Иоахиму холодно, так как тот в вопросе о психоанализе воздействию не поддавался. — Очень хорошо, — сказал Краковский. — Ты слышишь, Холгер? В жизни ты не встречал названного сейчас человека. Узнаешь ли ты его в мире потустороннем, и готов ли ты привести его к нам? Все ждали с величайшим напряжением. Спящая Элли покачнулась, вздохнула и вздрогнула. Казалось, она что-то ищет, с чем-то борется, и, покачиваясь из стороны в сторону, шептала то на ухо Гансу Кастерпу, то фрейлин Клейфельд какие-то непонятные слова. Наконец Ганс Кастерп ощутил пожатие ее рук, означавшее «да». Он доложил об этом и... — Ну, хорошо, — воскликнул доктор Краковский. — Так за работу, Холгер, музыку! — воскликнул он. — Разговаривать! И опять внушительно повторил, что делу может помочь не судорожная напряженность мысли и не насильственное представление ожидаемого, а только непринужденное и бережное внимание. Затем последовали самые необычайные часы, когда-либо пережитые нашим молодым героем. И хотя его дальнейшая судьба нам не вполне ясна, и мы в определенной точке нашего повествования потеряем его из виду, мы все же склонны утверждать, что эти часы так и остались навсегда самыми необычайными часами в его жизни. Таковы были эти часы, скажем сразу, 2 часа с лишним, считая короткий перерыв в работе Холгера, вернее, юной девицы Элли, работы столь нестерпимо затянувшейся, что в конце концов все готовы были усомниться в достижении каких-либо результатов, и, кроме того, чувствовали не раз искушение из одного сострадания прервать ее и от всего отказаться, ибо работа эта, видимо, была действительно мучительно тяжелой, и нельзя было не пожалеть хрупкой девочки, на которую ее возложили. Мы, мужчины, если только не уклоняемся от чисто человеческих чувств, хорошо знаем из опыта, что в жизни есть определенные случаи, когда возникает именно такая вот нестерпимая жалость, хотя ее по каким-то нелепым причинам никто не признает, да она, вероятно, и неуместна. Знаем это возмущенное «прекратите», готовое сорваться с наших уст, хотя это не может прекратиться, да и не должно, и его надо так или иначе довести до конца. Читателю уже ясно, что мы имеем в виду наши чувства как отцов и супругов во время акта рождения, а усилия Элли фактически так убедительно, так недвусмысленно напоминали родовые схватки, что об этом не мог не догадаться даже тот, кто еще никогда с ними не сталкивался, как, например, молодой Ганс Кастерп. Но и он отдал дань жизни и узнал этот акт полной мистики органической жизни, узнал в данном образе, да еще в каком, и ради какой задачи, в какой обстановке. Невозможно было не назвать скандальными некоторые частности и детали этого полного оживленных людей, погруженного в красный сумрак родильного отделения, а также действия самой роженицы, этой юной девицы в струящемся халате, с голыми плечиками, и все, что происходило вокруг нее, несмолкающую легкую музыку, непрерывную, искусственно поддерживаемую болтовню, которую, следуя приказу, пытался вести полукруг участников, и веселые подбадривающие восклицания, которыми они неутомимо поддерживали извивавшуюся Элли. «Так, Холгер, смелей, дело идет на лад, не отступай, Холгер, действуй решительнее, справимся!» Из всего этого мы не можем исключить и особу супруга. Если рассматривать Ганса Кастерпа как супруга, он же согласился на такую роль. Ведь это его колени сжимали колени матери. И он держал в своих руках ее руки. А ручки у Элли были совершенно мокрые от испарины, как некогда ладони маленькой Лиилы, и ему то и дело приходилось заново схватывать их от того, что они выскальзывали из его рук. От камина за спиной сидящих шел сильный жар. Мистика и благоговение? О нет! В красном сумраке, к которому глаза настолько привыкли, что могли разглядеть эту комнату почти во всех подробностях, стоял шум и царила пошлость. Музыка и громкие возгласы напоминали кликушеские приемы армии спасения. Напоминали даже Гансу Кастерпу, который никогда не присутствовал на бдении этих неистовствующих фанатиков. Эта сцена не вызывала в душе ничего мистического и таинственного, не будила в зрителе благоговейных чувств. Ганс Кастерп не ждал ничего потустороннего. Благодаря более интимным и сходным с родами явлениям, о которых мы уже упоминали, все происходившее говорило лишь о природном, об органическом начале. Усилия Элли, как потуги, чередовались с минутами покоя, во время которых она, обессилев, свешивалась со стула то в одну сторону, то в другую, в состоянии полной отрешенности от действительности. Краковский называл это глубоким трансом. Потом она, снова вздрогнув, выпрямлялась, стонала, металась, толкала своих контролеров, боролась с ними, горячо шептала им на ухо какую-то бессмыслицу, резко бросаясь в сторону, словно что-то выталкивала из себя, скрипела зубами и один раз даже вцепилась ими в рукав Ганса Кастерпа. Так продолжалось целый час, а то и дольше. Затем руководитель сеанса счел нужным в интересах всех присутствующих объявить перерыв. Чех Венцель, ради отдыха и смены впечатлений, решивший пощадить граммофон и взявшийся за гитару, которая весьма мелодично ныла и звенела под его пальцами, отложил инструмент. Вздохнув с облегчением, присутствующие разомкнули руки. Доктор Краковский подошел к стене и включил плафон. Ослепительно вспыхнул белый свет, и все, растерявшись, зажмурились, так как их глаза уже привыкли к темноте. Элли дремала, низко склонившись вперед, почти касаясь лицом своих колен. Она предавалась странному занятию, совершенно погрузилась в него. Для всех остальных оно, видимо, не было новостью, но Ганс Кастерп, удивленный и внимательно, наблюдал за ней. В течение нескольких минут Элли водила рукой взад и вперед вдоль своего бедра, то отставляя ее, то придвигая черпающим, сгребающим жестом, как будто собирала и притягивала к себе что-то. Потом, несколько раз вздрогнув, очнулась и тоже замигала, глядя сонным, растерянным взглядом на свет. Очнувшись, Элли улыбнулась кокетливо и довольно сдержанно. Сострадание к ее тяжелому труду в самом деле казалось необоснованным. Вид у нее был вовсе не такой уж утомленный. Может быть, девушка и не помнила ни о чем. Она пересела в кресло для посетителей, стоявшее у задней стороны письменного стола возле окна, между ним и ширмой, заслонявшей кушетку, предварительно поставив кресло так, чтобы можно было опереться локтем о стол и повернуться лицом к комнате. И вот она сидела там, а остальные скользили по ней растроганным взглядом и порой ободряюще кивали ей, но Элли молчала весь перерыв, то есть целых 15 минут. Это был настоящий отдохновительный перерыв, полный непринужденности и кроткого удовлетворения от сознания уже проделанной работы. Мужчины захлопали крышками портсигаров, курили не торопясь, собирались то там, то здесь небольшими группами и обсуждали особенности этого сеанса. Еще рано отчаиваться и думать, будто ничего не выйдет. Есть целый ряд признаков, показывающих, что малодушничать преждевременно. Сидевшие на том конце полукруга рядом с доктором в один голос уверяли, будто несколько раз совершенно ясно чувствовали то холодное дуновение, которое идет от медиума в определенную сторону перед тем, как начинаются феномены. Другие будто бы видели на фоне ширмы световые явления, белые пятна, блуждающие скопления силы. Короче говоря, не отступать, не предаваться унынию. Холгер дал слово, и никто не имеет права сомневаться в том, что он сдержит его. Доктор Краковский подал знак, и сеанс возобновился. Он сам проводил Элли к креслу пыток, причем погладил ее по голове. Остальные тоже вернулись на свои места. Все пошло, как и раньше. Правда, Ганс Кастерп просил сменить его, пусть другой будет главным контролером, но руководитель отказал ему. «Очень важно, — заявил он, — чтобы тот, кто согласился быть контролером, убедился самым осязаемым образом в том, что никакие манипуляции медиума, которыми он мог бы ввести присутствующих в заблуждение, практически невозможны». И Ганс Кастерп сел опять против Элли, заняв прежнее странное положение. Свет погас, уступив место багровому сумраку. Снова зазвучала музыка. Через несколько минут Элли опять начала судорожно вздрагивать и делать руками накачивающие движения, и на этот раз уже Ганс Кастерп возвестил о том, что наступил транс. Скандальные роды продолжались. Как тяжело и мучительно протекали они. Казалось, они никак не могут завершиться, и разве это было возможно? Какое безумие! Откуда тут взяться материнству? Разрешение от бремени? И как? От кого? «Помогите, помогите!» — стонала бедняжка, а схватки грозили перейти в ту опасную затяжную судорогу, которую ученые-акушеры называют эклампсией. Она то и дело звала Краковского, чтобы он возложил на нее руки, и он возлагал, бодро успокаивая ее. Гипноз, если это действительно был гипноз, укреплял ее для дальнейшей борьбы. И вот истек второй час, в течение которого то звенела гитара, то граммофон посылал легкие мелодии в эту комнату, к полумраку которой присутствующие опять кое-как приноровились. Но тут случилось некое происшествие, виновником которого оказался Ганс Кастерп. Он высказал пожелание, подал мысль, и это послужило как бы толчком, в сущности, он лелеял ее с самого начала, и ему, может быть, следовало выступить с ней раньше. Элли была как раз погружена в глубочайший транс и сидела, опустив лицо на руки, которые держали контролеры, а Везель собирался переменить пластинку или перевернуть ее, когда наш друг решился и заявил, что у него есть предложение, впрочем, несущественное, но если его примут, оно, может быть, окажется полезным. У него есть, вернее... В собрании пластинок есть одна ария из Фауста Гуно, «Молитва Валентина», исполняет баритон в сопровождении оркестра, очень хорошая вещь. И вот он лично предлагает сейчас поставить эту пластинку. «А, собственно, почему ее?» — раздался из багрового полумрака голос Краковского. «Ну, это вопрос настроения, чувства», — ответил молодой человек. «Дух этой арии очень своеобразный, специфический. Почему не попробовать?» Он считает, что этот дух, может быть, и сократит тот процесс, который здесь происходит. «А пластинка здесь?» — осведомился доктор. «Нет, пластинки здесь нет. Но Ганс Кастерп может сейчас же принести ее». «Что вы, разве можно?» — Краковский категорически отклонил предложение. «Как?» Ганс Кастерп воображает, будто можно уйти и вернуться, что-то принести и потом продолжать прерванную работу. В нем говорит просто неопытность. Нет, это совершенно невозможно. Все труды пошли бы на смарку, пришлось бы начинать сначала. Да и научная точность эксперимента не допускает даже мысли о таких уходах и приходах. Дверь заперта. Ключ в кармане у него, Краковского. Словом, если пластинки нет под рукой, то придется... Он не успел договорить, так как сидевший у патефона чех прервал его. «Пластинка здесь». «Здесь?» — удивился Ганс Кастерп. «Да, здесь. Фауст, молитва Валентина. Вот, прошу». Она, как исключение, оказалась в альбоме с легкой музыкой, а в незеленом альбоме с ариями, номер 2, где ей, согласно установленному порядку, надлежало быть. Случайно, по чьей-то небрежности, она удивительным образом и очень удачно попала к веселым номерам, и ее остается только поставить. Что же сказал на это Ганс Кастерп? Ничего он не сказал. А Краковский сказал, тем лучше, и несколько человек повторили эти слова. Игла тихо зашипела, крышка опустилась, и мужественный голос запел арию, похожую на хорал: «Я покинуть принужден». Никто не произнес ни слова. Все слушали. Как только ария началась, Элли возобновила свои усилия. Она выпрямлялась, вздрагивала, стонала, что-то накачивала и снова подносила ко лбу скользкие от пота руки. Пластинка вращалась. Вот зазвучала средняя часть. Там, где Валентин поет о битвах и опасностях, ритм изменился, песня звучала задорно, благоговейно, в чисто французском стиле. Потом эта часть кончилась, последовал финал, оркестр повторил начало, усиливая его голосами всех инструментов: «Бог всесильный, Бог любви, ты услышь мою мольбу». Ганс Кастерп напряженно следил за Элли. Ее тело выгнулось, С трудом вдохнула она воздух сжатым спазмой горлом, затем медленно выдохнула его, поникла и больше не двигалась. Озабоченно склонился он над ней и вдруг услышал пискливый, подвизгивающий голос Штерихи. Она сказала: «Цимсон!» Ганс Кастерп не поднял головы. Во рту была горечь. Он услышал чей-то другой басовитый голос, который холодно ответил: «Я уже давно его вижу». Пластинка кончилась, последний аккорд духовых инструментов отзвучал, но никто не останавливал граммофон. Бесцельно царапая диск, бегала в наступившей тишине игла посередине круга. Наконец Ганс Кастер поднял голову, и его взгляд без труда сразу нашел верное направление. В комнате одним присутствующим стало больше. Там, вдали от остальных, в глубине кабинета, где багровый полусвет терялся и переходил почти в ночь, так что глаза с трудом могли что-либо рассмотреть, между длинной стороной письменного стола и ширмой, лицом к комнате, на кресле для посетителей Краковского, на котором во время перерыва отдыхала Элли, сидел Иоахим. У этого Иоахима были осунувшиеся щеки, темневшие впадинами, и военная борода его последних дней, над которой так гордо изгибались полные губы. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, положив ногу на ногу. На исхудалом лице, хотя оно и было в тени, падавшей от головного убора, лежала печать страдания и строгости, которые придавали ему столь мужественную красоту. Две вертикальные складки залегли на лбу между запавшими глазами, словно провалившимися в ямы глазниц. Но взгляд остался таким же кротким, а глаза прекрасными, и он безмолвно и ласково, вопрошающе смотрел на Ганса Кастерпа, только на него. Торчащие уши, всегда причинявшие Иоахиму в его былой жизни некоторые огорчения, выступали и сейчас, несмотря на головной убор. Странный убор. Трудно было определить, что это такое. Иоахим был не в штатском, его сабля стояла тут же, как бы прислоненная к перекинутой ноге, он держал руки на ее рукоятке, а у пояса висело нечто, напоминавшее кобуру от пистолета. Но одежда не была и настоящим военным мундиром. В ней не замечалось ничего блестящего цветного. Воротник, как у тужурки, на груди карманы. Довольно низко висел железный крест. Ступни Иоахима почему-то казались огромными, а ноги очень тощими. Они были в тугих обмотках, скорее как у спортсмена, чем у военного. Но что же это все-таки за головной убор? Казалось, Иоахим нахлобучил себе на голову походный котелок, который держался как шлем на ремешке, проходившем под подбородком. Но, как ни странно, этот убор напоминал о старине от ланскнехтах и почему-то очень шел ему. Ганс Кастерп чувствовал дыхание Элли Брандт на своих руках. Рядом с ним учащенно дышала Клейфельд. И больше ни звука, кроме скрежета иглы, подавно отзвучавшей, но все еще вращающейся пластинки, которую никто не останавливал. Он не смотрел на своих сподвижников, не хотел их видеть и знать. Наклонившись вперед всем корпусом, поверх лежавшей у него на коленях головы Элли, поверх ее рук, смотрел он, не отрываясь, сквозь багровый сумрак на гостя, сидевшего в кресле, наискось от него, и вдруг почувствовал мгновенный приступ тошноты. Его горло сжало спазма, из груди неудержимо рвались рыдания. «Прости меня!» — шепнул он про себя. Потом его взор затопили слезы, он уже ничего не видел. Ганс Кастерп услышал шепот многих голосов. «Заговорите с ним!» — услышал, как баритон доктора Краковского торжественно и бодро назвал его имя и повторил приглашение. Но он не последовал ему. Он вытащил руки из-под головы Элли и встал. Снова доктор Краковский назвал его по имени, теперь уже строгим и предостерегающим тоном. Но Ганс Кастерп стремительно шагнул к ступенькам, которые вели к выходу, и коротким движением включил белый свет. Девица Брандт лежала в тяжелом шоке на руках у Клейфельд, а то кресло было пусто. Краковский, стоя, выражал ему свое возмущение. Ганс Кастерп подошел к нему вплотную, попытался что-то сказать, но не мог произнести ни слова. Тогда он резко и настойчиво мотнул головой и протянул руку. Получив ключ, он несколько раз угрожающе кивнул, глядя доктору прямо в лицо, круто повернулся и вышел из комнаты.